42. Матерн умолк. Тогда Мессала сказал: «Было у тебя и такое, на что я мог бы тебе возразить, и такое, о чем следовало сказать подробнее, но день уже на исходе». «В следующий раз, — ответил на это Матерн, — я исполню твое пожелание, и если в моей речи что-нибудь показалось тебе неясным, мы еще потолкуем об этом». С этими словами он поднялся со своего места и, обняв Апра, сказал: «Погоди, мы предъявим тебе обвинение, я от лица поэтов, Мессалла от лица поклонников старины». «А я, — проговорил Апр, — обвиню вас от лица риторов и учителей декламации». Все рассмеялись, и мы разошлись. Конец книги. Запись произведена с издания «Корнелий Тацит», сочинение в двух томах, том 1. «Анналы. Малые произведения». Издание подготовили А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергиенко. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград, 1969 год. Запись произведена в отделе экспериментальной записи в 1988 году. Диктор Аркадий Пучков.